Рафос не стал дожидаться ответа и сам направился в главное здание корпорации. На пути ему попались несколько старых знакомых, сенаторов. Они давно не виделись и хотели немного пообщаться, но мужчина вежливо кивал им и даже не подходил поздороваться, быстрым шагом направляясь на верхний этаж, туда, где живет и работает глава самой настоящей империи. «Леонид ждет вас», — кивнула прекрасная секретарша. Как только Рафос поднялся на этаж и, сжав кейс покрепче, он толкнул тяжелую дверь, попав в комнату для приема гостей. Выполнена она была в старинном стиле, с соблюдением всех традиций. В специально выделенных нишах установлены древние греческие статуи с изображением героев и прекрасных дев. Через высокие окна открывается прекрасный вид на морской порт и бесконечные дали. Отсюда можно увидеть весь город, и как раз у одного из этих окон стоял сам Леонид, крупный мужчина в легких одеяниях и с мечом за поясом. Хотя Рафос знал, что любимое оружие этого человека – это щит и меч. Они как раз красуются на стене и радуют глаз каждого, кто удостоился посетить эту комнату, а подобное доступно лишь ограниченному кругу лиц. «Здравствуй, старый друг», — улыбнулся Леонид и указал Рафосу на одно из кресел, а сам присел напротив. «Я был удивлен, когда ты запросил чрезвычайную встречу, но я тебя знаю, и ты не стал бы делать это по глупости или без причины, потому я одобрил эту встречу», — Леонид говорил медленно и спокойно, а его басовитый низкий голос эхом разносился по просторному помещению. «Так с чем ты прибыл, мой друг? Для начала я должен рассказать историю моего последнего плавания». Рафос поставил рядом с собой кейс и положил руки на подлокотники, откинувшись на спинку кресла, после чего подробно рассказал о своей встрече с удивительным человеком и о том, что он продал все контракты на службу в одну сделку. Такое бывает крайне редко. Мало кто интересуется сразу всеми видами специалистов, пусть они и крайне ценны. Да и такое количество золота есть лишь у единиц аристократов в той северной стране. Да, интересный человек, что смог купить столько контрактов. Леонид погладил подбородок и призадумался, после чего поднялся с кресла и подошел к небольшому шкафчику. «Давай выпьем за то, что истинные воины и сыны Спарты нашли для себя достойную битву». Он достал из шкафчика бутыль из мутного стекла с явно древним вином и протянул Рафосу глиняный стакан. «Я с удовольствием выпью с тобой, Леонид», — кивнул мужчина, — «но я пришел сюда не по этому поводу». «Понимаю», — кивнул глава корпорации. «Я хотел сказать, что тот человек заплатил нам не золотом», — Леонид даже замер, услышав это. «Ты отошел от нашего правила, брат Рафос», — удивился тот. «Ты разумен, мой дорогой друг, и потому спрошу у тебя, зачем ты это сделал? Что тебя побудило?» Сенатор кивнул и снова взял в руки кейс. Некоторое время он возился со специальными замками, вводил пароли, и в итоге приложил палец для считывания отпечатка. Так что спустя минуту послышался щелчок и кейс раскрылся. «Вот это!» Рафос протянул главе корпорации три листка бумаги. Леонид нахмурился и внимательно вчитался в строки. Он обратил внимание на магическую подпись, что постоянно едва заметно мерцало зеленой энергией, но подобное можно встретить и среди обычных документов особой важности. «И что это?» Спустя несколько минут он поднял глаза на Рафоса. «Это ровно то, что ты, Леонид, там прочитал», — пожал тот плечами. «Я считаю себя не глупым, но все равно не понимаю», — помотал головой Леонид. «Я тоже не понимал, и даже принял это за шутку или неудачную попытку торга». Рафос поднялся и снял с себя рубашку, оголив торс. «Вот здесь он вырвал мне почку», — указал мужчина на свой живот. «Потом почистил ее от камней прямо у меня на глазах и положил на место. Даже следа не осталось». Рафос развернулся спиной и показал на левый бок. «Помнишь, Леонид, у меня тут был шрам? Даже помню, как ты его получил», — усмехнулся старый воин. «Ты тогда был моложе». «Верно, это был в битве с османами. Копье пробило мне почку, и я лишился ее. Помнишь, лекари еле смогли вернуть меня к жизни». Рафос вспомнил те времена и тяжело вздохнул. «Но в качестве доказательства Булатов каким-то образом смог восстановить ее. Теперь я снова могу пить столько вина, сколько захочу. Всю дорогу не просыхал, да?» — расхохотался Леонид, а Рафос улыбнулся, но ничего отвечать не стал. И правда, выпито было немало. «Но если указанное в контрактах правда, выходит, ты обманул этого человека», — нахмурился он. Он еще раз просмотрел написанное на трех листах, немного подумал и нахмурился еще сильнее. «Так неправильно. Ты заплатил ему слишком мало, а эта вещь», — указал он на контракты, — «она бесценна. Еще и три штуки, не три. Рафас снова приоткрыл кейс и достал оттуда остальные контракты, вот еще 27. Пум-пум-пум, надул щеки Леонид, получив полную стопку контрактов. За это ты только 1000 отдал. Да, вот это совсем неприятно. Выходит, в мире появился легендарный целитель. Выходит, что так, развел руками Рафас. И мы не имеем права разглашать эту информацию, верно, уточнил глава корпорации, а сенатор в ответ кивнул. Прости, но я вынужден был подписать соглашение и дать честное слово от лица Спарты. Все правильно сделал, пробасил Леонид. Но я так не могу. Корпорация, которую я принял от деда, а он от моего прадеда, который я управляю вот уже 200 лет, всегда имела чистую и безупречную репутацию. Мы всегда брали ровно столько, сколько заслуживаем, и не граммом больше. А теперь я ощущаю себя вором и обманщиком, который получил много и заплатил мало. Мне не нравится это чувство. Я сказал Булатову ровно те же слова, но он сам настоял на этой цене. Еще и артефактов дал, как он сказал, на пробу. Молодой человек умнее, чем я подумал вначале, задумчиво проговорил Леонид, и погладил свою пышную черную бороду. Хотя, возможно, он и не молодой вовсе. С такой силой он может оказаться любого возраста, и мы никогда не узнаем правды. По всем документам, что мне удалось найти, он действительно молод, помотал головой Рафас. Ну, значит, будем считать, что мы познакомились с молодым гением, пожал плечами Леонид. Но все равно ему почему-то казалось, что этот лекарь не так прост, а документы вполне можно подделать, но так даже интереснее. Леонид отложил пустую бутылку и сходил за следующий. Все же разговор затянулся, но при этом он ни капли не жалел о потраченном времени. Даже отмененные встречи ни капли его не волновали, ведь это дело важнее всех прочих. Ему подарили надежду, и теперь Леонид решил ухватиться за этот шанс. А знаешь что? Глава корпорации наполнил опустевший бокал своего подчиненного и по совместительству старого друга. Ты сильно устал от путешествия, я готов встретить твое предложение с радостью. Ты же знаешь, Леонид, Рафас приготовился принять новое задание. Афродита, зайди к нам, мужчина вызвал секретаршу при помощи специальной кнопки, и спустя несколько секунд в комнату вошла женщина, лет 30 в легкой, практически прозрачной тунике. Слушаю, Леонид, поклонилась она, отмени все запланированные встречи. Сообщи всем, что я удаляюсь на неопределенный срок, приказал мужчина, а женщина опешила от неожиданности. Но Леонид, встречи с вами ждет император Евклид, король Карл V, и я не говорю уже о главах мелких государств. Они не поймут, воскликнула она. А мне плевать, поймут они или нет, улыбнулся Леонид. Мы никогда ни за кем не бегали и никого не ждали. Это Спарта. Слушаюсь, Леонид, поклонилась Афродита. Да, и распорядись подготовить арго. Я отплываю сегодня вечером, кивнул глава корпорации. Будет сделано. Снова поклонилась она и вышла из комнаты. А теперь с тобой. Леонид повернулся к Рафасу. Я был бы рад, если бы ты согласился отплыть вместе со мной. Тебя не затруднит? Почту за радость, искренне улыбнулся Рафас. Теперь, когда у него есть две почки, отправляться в плавание с Леонидом стало не так опасно. Глава спартанской корпорации улыбнулся и, пожав руку своему дорогому другу, взял один из контрактов из папки и бережно упаковал его в специальный конверт. Такой не размочит вода, и даже если бросить его в открытый огонь, пламя не достанет до бумаги внутри. Такие конверты стоят очень дорого и создаются для самых важных документов, но Леонид понимал, что важнее этого контракта нет ничего. А теперь оставь меня, младший брат. Леонид присел за рабочий стол и открыл ноутбук. Мне нужно посмотреть по базе и понять, каким образом я могу исправить честь нашей корпорации. Нужно ответить на столь щедрый подарок. Уверен, ты сделаешь правильный выбор. Рафас быстро допил вино и направился к выходу. Вот, как раз просматриваю редких и уникальных, задумчиво проговорил Леонид, а сенатор даже замер от удивления. А во, хорошее решение. Курлык, что хоть за сволочи там, поинтересовался у виконта, и тот пожал плечами. Все вокруг в дыму, недалеко виднеется чистокол, объятый пламенем. Точно, я ведь обещал лесорубам каменную стену, но маги все это время были заняты более важными постройками. Вот они и возвели временную стену. Сейчас же трое магов огня сформировали печати пламени и просто пытаются прожечь в чистоколе дыру. Не самое простое занятие, если учитывать, что строили его из негорючей древесины. Люди вокруг в панике, носятся куда-то, вдыхают едкий дым. Иногда над головами свистят стрелы, и потому на улице деревушки можно заметить раненых. «Господин, как хорошо, что вы прибыли. Ко мне подбежал староста деревни. Это люди нового лорда Остина. Недавно была война. Он убил нашего прежнего лорда, и вот теперь прислал войска». Староста быстро рассказал предысторию конфликта, а мне оставалось лишь усмехнуться. «Быстро у них, конечно, меняются лорды. Хотя у нас тоже такое бывает. За полгода земли Снегиревых два раза перешли из рук в руки, сначала к Харьковым, а затем и ко мне. Но теперь владельцы меняться точно перестанут, как минимум, на пару тысяч следующих лет. А там посмотрим, может и продам их. Здесь тоже прежний владелец проиграл войну, и его место занял захватчик. Судя по короткому описанию, довольно опасный и жестокий человек, которому совершенно наплевать на методы, которыми он будет добиваться своих целей. Собственно, как и на жителей его земель, его люди пришли сюда, но мы им сказали, что у нас теперь новый лорд, развел руками староста, а они сразу же напали. И ты не обижайся, но люди уже не уверены, что ты сможешь с ним справиться. У него мощное и жестокое войско и карательные отряды. Ты командир, не обратил внимания на слова староста и кивнул одному из офицеров, что стояли тут же, недалеко от портала. «Так точно, господин Булатов», — вытянулся он по струнке. «Докладывай, докладываю. По данным разведки противник собирается пойти на штурм силами отряда из 200 человек и 7 магов. Наши люди на позициях, и готовы в любой момент открыть огонь», — быстро протараторил командир, и в этот момент началась стрельба и взрывы. Но продолжались они всего несколько секунд, после чего стихли. «Я так понимаю, все, штурм отбит», — усмехнулся я, — а офицеру оставалось лишь пожать плечами. «Пристрелили тех, кто пытался перелезть через частокол», прокомментировал он, а я снова повернулся к старости. «Значит, договориться не получилось, ты не пытался ему сказать, что я скоро приду на переговоры, и мы решим этот вопрос миром. За последние дни я слишком привык к миру и не хотелось снова вступать в войну. Правда, сам понимаю, что в любом случае, мирное время не могло продолжаться долго. Да какие переговоры? Мы договорить не успели, как они сразу напали», — воскликнул староста. «Сказали, что раз мы такие бунтовщики, то всех убьют и заселят своими людьми. Они сразу с армией сюда шли и не собирались договариваться», — развел он руками. «И я с ним согласен. Какой еще смысл идти в эту отдаленную деревню и брать с собой 200 бойцов? Ну, раз собрались, слушай мой приказ», — вздохнул я и посмотрел на командира. «Уничтожить». Спокойно проговорил я с улыбкой на лице. «Всех, до единого. Голубятники, готовься». Офицер понял мою улыбку неправильно и побледнел, но сразу начал раздавать приказы. Из портала вышли 20 гвардейцев с голубями на плечах, у каждого по 2 штуки и увесистые рюкзаки за плечами. В этих рюкзаках не только запасы вкуснейшего зерна, но и различная взрывчатка. Спартанцы уже подобрали оптимальные заряды и даже помогают с их производством, так что эффективность нашей малой авиации выросла в разы. Люди стали снаряжать голубей, подготавливать и заряжать взрывчатку, сразу отправляя птиц в бой. Цели координировались теми же голубятниками при помощи закрепленных на пернатых камерах, что тоже увеличило эффективность этого отряда. Голубю не нужно думать, он просто в нужный момент дергает за чеку и сбрасывает заряд вниз, а при желании может добить противника контрольной кокули. Ладно, дальше сами справятся. А я... как-никак, лекарь, значит, должен лечить людей. Пошел в деревню и приступил к своей работе. Пострадавших оказалось довольно много. Кто-то отравился дымом, кому-то не повезло и в него вонзилась стрела. Лучники не выбирали цели и стреляли навесом прямо по деревне. Им плевать, что тут исключительно мирные жители. Где-то за пределами деревни то и дело гремели взрывы, слышались крики боли, и иногда в мой импровизированный лазарет приносили раненых гвардейцев. Так что работы хватало, и отвлекаться не приходилось. Да и какой смысл мне от гвардии, если они не смогут справиться с такой легкой задачей? Для этого они и нужны, решать подобные вопросы. Собственно, буквально через полчаса звуки выстрелов стали стихать, и вскоре воцарилась тишина, а в небо взметнулась яркая искра. Летела она как-то странно, по спирали, и стоило ей подняться на сотню метров в небо, как она взорвалась с громким хлопком. Это сигнал к переговорам, прокомментировал староста. «У нас так принято. Или повесить зеленый флаг, или пустить вот такую сигнальную искру. Ну, наконец-то созрели». Улыбнулся я и вытер руки от крови. «Сейчас, минут 10, и закончу. Пойду, поговорю с ними. Впрочем, говорить с ними ни о чем, но хотя бы посмотрю на врага. Он так и не показался в деревне, ведь мои бойцы отстреливали каждого, кто пытался перелезть через частокол, а сломать стену противник так и не смог. Очень уж мешали голуби, сбрасывающие прямо на головы солдат и магов заряды со взрывчаткой, или же с зажигательной смесью. Даже дымовые шашки пошли в ход, и надо сказать, работали они очень даже эффективно. Пока размышлял над прошедшим боем, закончил латать последнего раненого с проникающим ранением брюшной полости. Долго провозился, так как стрелой был задет кишечник, и все его содержимое вылилось в полость, вызвав не самые приятные ощущения у пациента. Но за пару минут я не только зарастил все повреждения, но и сделал лесоруба здоровее, чем раньше. Старые травмы мешали ему махать топором, но теперь эта проблема решена. Ладно, можно пойти и поговорить. Посмотрю хоть, что за идиоты пришли сюда, и почему они хотели истребить местное население, недалеко от деревни лесорубов. Некоторое время назад, командир, эта деревня тоже отказалась, развел руками посыльный. Что прикажете делать? Подожди снаружи. Тяжело вздохнул мужчина, и указал в сторону выхода из шатра. Когда он остался один, достал артефакт связи и передал сообщение лорду. Действительно, уже не первая деревня отказалась принять нового лорда, но именно для этого и был отправлен этот отряд головорезов. Ждать ответа долго не пришлось. Камень, исписанный рунами, вскоре вспыхнул, и магические нити потянулись к бумаге, что лежало рядом. И они вывели одно единственное слово – уничтожить. Но командир и так ожидал чего-то подобного. Лорд Остин известен своей беспринципностью и жестокостью. Если он сказал уничтожить, значит под нож попадут все. И в целом, командира это только радовало. Эта деревня была сильно недооценена прежним лордом, потому господин Остин чуть ли не в первую очередь выслал сюда отряд. Здесь растут редкие виды древесины, причем в огромных количествах. А у нового лорда как раз есть выход к морю, и торговля будет идти полным ходом. Но его очень не устраивали малые поставки, потому он планировал увеличить численность рабочих, а точнее, пригнать сюда рабов, и начать добычу в ускоренном темпе. Спустя какое-то время начался штурм. Нет никакого смысла в переговорах, да и ждать какого-то Булатова тоже бесполезно. Раз никто не знает его имени, значит, это какой-то мелкий лорд, и с его мнением можно не считаться. Но к удивлению командира местные дали отпор, причем серьезный. Потому он снова обратился к артефакту связи и передал лорду, что у них есть даже маги. Что-то явно пошло не по плану. Я не знаю никакого Булатова. Возвращайтесь в замок, но перед этим преподайте им урок. Ответил артефакт, и на лице командира возникла злобная улыбка. Запросить переговоры. Скомандовал он, и в воздух взметнулась яркая искра. Маги со мной. Покажем, что значит идти против лорда Остина. Решил отправиться один, чтобы потом не пришлось никого лечить. Себя все равно проще. По примерным прикидкам, врагов осталось около 100. Остальные безуспешно пытались перебраться через частокол или попали под бомбардировку. Кто ты? Назовись. Мне навстречу вышли 5. Судя по всему, маги и их командир. Он, кстати, и говорил со мной. Я тот лорд, что защищает этих людей, отозвался я. Значит, это ты раскрыл свою пасть на то, что принадлежит лорду Остину, усмехнулся тот. В таком случае, да мне плевать, что ты там несешь, я не разговаривать пришел, а предупредить, что вам здесь не место. Лучше уйдите по-хорошему, разумеется, они не уйдут, а если уйдут, то вернутся. Но очень хочется немного разозлить его и, возможно, он выдаст какие-нибудь планы, а замок лорда мы и так найдем. Уже сейчас по следам этого отряда вылетели разведчики, и скоро они обнаружат логово этого Остина. Как интересно, усмехнулся командир, ведь мне тоже не нужны переговоры. Я вызвал тебя для того, чтобы ты мог увидеть это, он кивнул, и из зарослей вышли двое бойцов. Они вывели 4 связанных людей, и поставили их на колени недалеко от нас. И, не понял я, ты решил показать мне заложников? Жертв оскалился командир, и провел пальцем по шее. В следующий миг пленным перерезали горло, а 4 магов использовали заранее подготовленную атаку. 2 огненных шара, кусок камня и энергетическая плеть ударили по мне разом, но на их пути возник кровавый щит. Ага, я ведь тоже готовился. Причем, подготовку начал, пока еще шел сюда. Тебе не, хотел прокричать командир, но я мгновенно переместился к нему, усилив мышцы ног и торса, и нанес быстрый удар прямо в живот. Уклонившись от следующего огненного шара, ударил в мага кровавым кристаллом, и, отскочив еще раз в сторону, полоснул по горлу мага льда. Тот и вскрикнуть не успел, когда сильнейшая вспышка боли заставила его потерять сознание. Заряд бодрости от смерти командира заставил мою ауру вспыхнуть, и потому полученный от одного из бойцов арбалетный болт просто отскочил от усиленного алмазного покрова. Бой продлился не больше 2 минут, и то, только потому, что двое магов решили сбежать, и сейчас пытались отстреливаться дальними атаками. Одному сломал шею, другому отсек ноги, в очередной раз оценив подарок Камаля. Мирных жителей решили убивать? Нет, просто так я не мог их отпустить. Следом подскочил к жертвам. Двое уже собирались отдать душу, и лишь в последний момент я остановил кровотечение и отправил их в глубокую кому. А вот еще двое успели умереть. Эх, тяжело вздохнул я. Ладно, правило 5 минут. В течение этого времени еще можно поднять то, что упало. Предвечное, слышишь, расцени убийство, как дар тебе. Возвращая этих двоих, снова тяжело вздохнул и ощутил, как силы начали покидать меня. Каждый раз так неприятно. Из моего тела вырвалась темно-зеленая дымка и устремилась к небу, а у меня немного закружилась голова от потерянной энергии. Но вскоре процесс завершился, и двое недавно умерших сделали хриплый глубокий судорожный вдох. Нет, это не воскрешение. Я так не умею, и даже в прошлом мире не практиковал ничего подобного. Какие-то законы мироздания обмануть нельзя. И даже если бы было можно, есть такие практики, я бы никогда не стал заниматься подобным. Если бы душа оторвалась от тела и отправилась на перерождение или же загробный мир, такое уже было бы невозможно. А так, душа не успела далеко улететь. Я просто спросил у предвечной разрешения и, получив согласие, заплатил соответствующую цену. Со стороны лагеря противника в мою сторону побежали несколько десятков бойцов, но вскоре их накрыли минометами и бомбардировкой с воздуха. Мои гвардейцы прибыли раньше, и теперь за убегающими противниками рванули 2 легких броневика, поливая их спины бронебойными тяжелыми пулями. А я отправился обратно в деревню в крайне паршивом настроении. Все же задели, сволочи. Еще и делиться энергией пришлось. Не люблю, когда вот так относятся к мирным и ни в чем не виноватым людям. Зачем, какой смысл? Ну, отправь их в рабство, если уж хочется как-то навредить. Но убивать обычного лесоруба, который просто попался под руку, это не просто жестоко, но еще и глупо. Вот тупиц тоже не люблю. Нет, ну вы это видели? Возмутился я, зайдя в деревню. Сволочи же! Помотал головой и взглядом нашел командира. Иди-ка сюда! Подозвал его жестом, и тот сразу подбежал поближе. Жду приказа, господин Булатов. Вытянулся он передо мной. Вот смотрю на него и прямо чувствую, что он из бывших военных. Впрочем, неважно. Готовь людей, собирай ударный отряд. Приказал ему, но я, ну, тогда найди Черномора, скажи, что его отпуск закончился, и мы идем к лорду. Господин, послышался жалобный голос старосты деревни, не стоит так рисковать из-за нас, мы можем переехать, есть еще один лес, не так далеко, будем жить там и добывать древесину, он победнее, но и у вас запросы небольшие, у лорда Остина большая армия и 2 города в подчинении, он очень опасный человек, а замок у него есть? Улыбнулся я, вспомнив, что товары для аукциона уже заканчиваются. В любом случае, он поступил некрасиво и смог меня разозлить, испортить мне настроение. По его приказу эта деревня получила смертный приговор, а по моему приказу приговор получил он сам. Глава 12. Думал отправиться сразу в погоню, но в конечном итоге решил немного подождать. Все же, по данным нашей разведки, армия врага действительно довольно мощная, плюс у лорда Остина есть что забрать в качестве компенсации. Голуби обнаружили несколько интересных объектов и населенных пунктов, в которые неплохо бы заглянуть, так что было решено хорошенько подготовиться, собрать войска и только потом отправляться в гости. Тем более, что это другой мир. У них нет развитых технологий и нормального транспорта, так что враг будет готовиться куда дольше, чем мы. В моем мире люди чаще пользовались порталами, но опять же, это и у нас стоило довольно дорого. Не всякий король мог позволить иметь во дворце стабильный пространственный переход, чего говорить о лордах. Вот и у Остина порталов практически нет. Разве что, возможно, найдется личный артефакт переноса, но и это маловероятно. Потому армию придется собирать по старинке, после чего пешком выдвигаться к месту сражения. За пару дней голуби облетели всю округу, и операторы составили подробные карты местности. Они собрали немало снимков, объединили их в специальной программе, после чего распечатали и раздали командирам, не забыв отметить наиболее интересные, по их мнению, места. И что я могу сказать? Деревня, и правда, в глубокой-глубокой, скажем так, в отдаленной местности деревня. Если двигаться сюда без транспорта от ближайшего замка, путь займет минимум 2 дня, а ведь есть и куда более отдаленные городки, в одном из которых и проживает новый лорд. Для подготовки похода был вызван Черномор, и мне почему-то кажется, что ему куда больше нравится собирать бойцов, отдавать приказы, проверять оружие и технику, чем пить. Хотя приехал он не сразу, пришлось немного подождать. Благо, норвеги оказались людьми понимающими. Он просто сказал, что ему нужно на войну, и те сказали, что никаких проблем. Война – дело святое. Только выпили в последний раз на удачу, и на этом разошлись. Сложно было подобрать тех, кто пойдет в поход, а кто останется. С одной стороны, для атаки нужно много людей, а с другой, нельзя забывать и о своих землях. Особенно о тех, что были захвачены недавно. Кажется, один из моих обманов был недавно раскрыт. Просто недавно звонил Харьков-старший и сообщил, что я еще пожалею о своем нападении. Ну да ладно, рано или поздно это должно было случиться. Так что спартанцы приплыли очень вовремя. Хотя на момент их прибытия я даже не подозревал об этом. Теперь численность войск увеличилась вдвое, и еще у меня появилось достаточное количество инструкторов. Если считать стариков, которые продавались как раз в качестве учителей, всего набралось порядка 200. Потому проблем с тренировкой новых гвардейцев никаких нет. Даже за вчерашний день к нам пришли и попросились на службу 6 молодых парней от 18 до 20 лет. Решили связать свою судьбу с армией, и по их словам совершенно не хотят провести остаток жизни, ковыряясь в земле. И такие пополнения приходят каждый день, потому тренировать нам есть кого. Некоторые спартанцы, кстати, оказались совсем не такими здоровыми, как было указано в документах. Но не думаю, что это было сделано представителями корпорации специально. Скорее всего, они просто не могли заметить те или иные заболевания, а тратиться на лекарей было бы слишком накладно. Впрочем, на местных лекарей и рубль отдать уже слишком дорого, если учитывать уровень их развития. Но все эти мелочи, старые травмы и незаметные хронические болезни, которые могли в дальнейшем вылиться серьезными проблемами, я быстро устранил. Никто об этом даже не догадался. Во время подготовки к походу стало совершенно ясно, что нам катастрофически не хватает техники. Нет, ангары забиты трофейными образцами, но все они разной марки и вида. Тогда как для похода в другой мир желательно использовать одинаковые модели броневиков. Как-никак, а там возможны поломки, да и частые смены водителей. Также нужно взять с собой несколько слесарей и наборы для быстрого ремонта. Все же, имея одинаковые моторы и прочие комплектующие техники, шансов оставить сломанный транспорт в том мире становится минимальным, а оставлять ее там нельзя. Чем меньше технологий смогут понять иномерцы, тем проще с ними будет сражаться в дальнейшем. Они и так сильнее, благодаря лучше развитой магии. А если захотят ощутить комфорт и познать, каково это жить в технологическом мире, так милости просим. Пусть приходит, работа для всех найдется. Сейчас войска уже практически готовы выступать, Черномор бегает и раздает приказы, колонна выстроилась недалеко от деревни, и бойцы заканчивают последние приготовления. Спартанцы и вовсе расселись по броне, и просто ждут, когда им разрешат убивать врагов. Они, ребята простые, и освоились довольно быстро. Приятно видеть счастье в их глазах, ведь мало кто нанимал спартанцев, чтобы убивать иномерцев. Обычно такие войска берегут для решения локальных проблем, ведь стоят они слишком дорого. Я же разместился в передвижном штабе, специальной машине с множеством экранов и средств связи. Там мы вместе с операторами с интересом рассматривали объекты, которые смогли обнаружить наши голуби. Например, замок, принадлежащий прежнему лорду. Даже не знаю, что там произошло. Судя по увиденному, могу сказать, что еще недавно там кипела жизнь, но сейчас не нашлось ни единой живой души. Это место просто бросили в один миг и ушли, прихватив с собой все самое ценное. Вот только стены остались. Интересно, а маги будут сильно ругаться, если я прикажу им перенести этот замок ко мне? Но в любом случае столько качественного камня пропадает зря, и это очень меня расстраивает. Такая серьезная вещь заброшена, Даже странно, хотя этот замок мог бы приносить немало пользы своему новому владельцу. Надо будет разобраться, что здесь произошло в мое отсутствие. Магов, кстати, даже немного жаль. Как-никак, а я заключил договор с норвегами и выкупил их запасы рыбы. Пусть они и говорили, что привезли с собой совсем немного, но это лишь по их меркам. А если по моим, то привезли они больше, чем я накопил за несколько месяцев. Теперь пришлось на время перепрофилировать консервный завод, и вместо мяса сейчас там делают консервы из рыбы, чтобы она не пропала. Ведь если я даже раздам все купленное крестьянам, они столько не съедят. А на будущее строится еще один завод для производства консервов. Оборудование еще только предстоит закупить или же достать иными способами. Дал задание Жоре, чтобы посмотрел, у кого из моих врагов могут быть подходящие заводы. Проще прилететь и забрать, чем искать производителей оборудования и потом покупать у них. А вот к маяку я оказался не готов. Нет, стройка не остановилась и будет закончена в срок. Но вот с оборудованием для маяка вышла небольшая заминка. Как минимум потому, что оно стоит каких-то баснословных денег. И нет, получить это оборудование в качестве трофея у Мамоновых я не могу. Наш маяк уникален, а значит, и оборудование нужно соответствующее. Все это выйдет примерно в 20 миллионов, тогда как я рассчитывал максимум на 5. Так что на ровном месте нарисовались неприятные проблемы. Благо, нет никаких проблем с покупкой этого оборудования. Корпорация, которая занимается его производством, не предъявила никаких претензий, и представители сразу изъявили желание работать со мной, даже немного непривычно. Раньше приходилось что-то доказывать или связываться с продавцами через третьих лиц. Интересно, что изменилось с тех пор. В любом случае корпорация уже занялась созданием индивидуального проекта, и специалисты действительно заинтересовались им. Жоре постоянно звонят, что-то уточняют, и на объект приезжали представители корпорации для замеров и еще уточнения каких-то технических моментов. Также они прислали документ, гарантирующий соблюдение корпоративной тайны. Никто посторонний не будет знать о том, что именно они для меня готовят. Так что процесс уже запущен, и к окончанию строительства зданий весь заказ должен быть выполнен. За ходом выполнения следит Вика, которую я, кстати, с собой не взял. Пусть она и просилась вместе с нами, но пришлось отказать. Кто-то из рода Булатовых должен оставаться на месте и быть на связи. По крайней мере, отлучаться надолго недопустимо. А Вике я доверяю. Она умная девушка и отлично справится с возможными трудностями. Как раз проследит за переселением двух деревень, подальше от границ с Курчатовым. Пришлось построить им новое жилище, но так дешевле, чем тратиться на оборону. Сейчас земли Курчатова превратились в бурлящий котел, и нет никакого смысла оставлять своих людей поблизости, чтобы они жили в постоянном страхе и напряжении. Кстати, оказалось, что у Курчатова есть немало родственников, и все они пытаются урвать кусок наследства, начав множество мелких войн на его землях. При этом другие аристократы не спят и пытаются урвать свою выгоду, и там сейчас царит тотальная неразбериха и хаос. Бывшие подчиненные графа тем временем убегают, кто куда, не забывая прихватить с собой как можно больше ценного. Не у всех выходит, но все равно нескольким бывшим начальникам удалось вывести имущество на сотни миллионов рублей. Урурур, Курлык залетел в штабную машину и показал крылом, чтобы я шел за ним. А сам подойти не можешь, что ли? Удивился я такой наглости. Урурурур, пожал он плечами, сообщив, что хочет показать мне кое-что важное. Ну, ладно, он ведь тоже аристократ. Имеет право обращаться со мной чуть ли не на равных, хотя как это бредово это звучит. Ну, пойдем, вздохнул я, посмотрев на экраны. Подготовка еще идет, и у меня есть немного времени. Благо, колонна выстроилась недалеко от портала, а сам портал открыл прямо во дворе замка. Так что уже минут через 5 я сидел в своем кабинете и требовательно смотрел на Курлыка. И, не выдержал я спустя минуту, что ты мне хотел показать. Урурур. Курлык выглядел серьезным и сообщил о том, что со мной хотят поговорить. Урурур, да пусть заходит, пожал плечами, только быстрее. А, гусь, я аж встал со своего места, когда в кабинет, шлепая лапками, важно вошел белый и довольно крупный гусь. Он остановился при входе, глядя мне в глаза. Я же смотрел то на Курлыка, то на гостя, то на дверной проем. Охрана, рыкнул я, вы там что, спите? Позади гуся тут же появились двое изумленных гвардейцев. Сюда гусь пришел, как вы могли его пропустить? Так он с голубем пришел, развели они руками. «Вы же сами сказали, что ему можно верить». «Видимо, я ошибался», — задумчиво проговорил я, глядя на Курлыка. «Прикажете выгнать их, гуся, может, и выгоните. А вот с Курлыком вряд ли справитесь, этот гад не только гадить умеет, но и быстро исчезать. Даже мне было трудно его изловить, чего говорить об обычных людях». От моих слов Курлык выпятил грудь и стал с важным видом расхаживать по столу, косясь на гвардейцев, и всячески показывал, какой он сильный и ужасный, а они для него пустое место. «Если прикажете, могу попробовать». Один из гвардейцев активировал покров, на всякий случай, а голубь повернулся к нему и, достав из-под крыла руку, показал средний палец. «Курлык, ты же виконт, аристократам нельзя показывать неприличные жесты». Возмутился я, а пернатый тут же прикинулся дурачком и стал клевать воображаемое зерно, мигом спрятав руки. «Ладно, рассказывай, что это за гусь и почему он пришел ко мне в кабинет, да и вообще, что с ним не так, урур? Ну, как минимум, он атакует стул. Это, знаешь ли, не совсем обычное явление даже по меркам моего графства. Да, тут иногда случаются странности, все к этим привыкли, но ведь всему есть предел, верно? Урур-урур», помотал головой пернатый, сказав, что гусь не атакует стул, а пытается на него залезть. «Хм, и правда, похоже на то, боец», — обратился я к одному из гвардейцев, — «помоги господину гусю забраться на стул». «А, не обращай внимания», — помотал я головой, — «просто выполни приказ, и все». Вскоре мистер гусь оказался на стуле напротив меня и, усевшись, положил крылья на стол. «Ладно, мистер гусь», — обратился к нему, — «никогда бы не подумал, что попаду в такую ситуацию и скажу это, но я вас слушаю». «Га-га-га-га-га-га-га», — загоготал он, причем вполне серьезно. «Курлык, ты его понимаешь?» — посмотрел на пернатого, но тот помотал головой и показал жестами, что лишь чуть-чуть. «Понял, пришлось звать Иннокентия. С ним переговоры с птицами идут куда проще». Спустя 15 минут пришел виконт, и так же, как и все прочие, замер в дверях, уставившись на белого гуся. «Ты присаживайся, не стой в дверях», — подозвал его. «Куда? Там же гусь сидит. Рядом сядь, не переживай. А я, пожалуй, налью себе немного из чайничка». Открыл ящик стола и достал чайный набор. «Держу его как раз для таких экстраординарных случаев. Переведи, что он хочет». «Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га». Теперь гусь что-то говорил Иннокентию, а тот понимающе кивал. «Михаил», — удивленно уставился на меня виконт, когда гусь замолчал. «Ну, не знаю даже, как сказать. Если обобщить, то он говорит, что ему очень приятно с вами познакомиться лично. И еще он очень рад, что не сгинул на ферме раньше, чем обрел сознание. Вот, если в двух словах». Иннокентий тоже потянулся к чашке, и я налил ему из чайника. «Ну, извините, мистер гусь», — настойка кузнечика теплом разлилась по телу, и я снова получил назад свой дар речи. «Обычно мы не режем тех, кто умеет говорить». Гусь снова загоготал, а Иннокентий принялся переводить. Оказалось, что раньше эта птица была самой обычной, но в какой-то момент гусь осознал себя. Впрочем, видно, что у него явно есть интеллект, держится достойно, вполне спокоен, и во время разговора осмысленно смотрит собеседнику в глаза. Выходит, в какой-то момент этот гусь стал магическим животным, иных объяснений не вижу. А у таких существ может быть что угодно, от магических возможностей, всевозможных мутаций, до удивительно высокого для этого вида уровня интеллекта. Сразу вспомнились слова друидов, отчего захотелось запретить им пить самогон, минимум, на неделю. «Питательные добавки, — говорили они, — животным пойдет на пользу. Вот же, сволочи. В общем, гусь пришел, чтобы поговорить со мной и попросить больше не резать его собратьев. Это исключено», — помотал я головой. «Ты хоть понимаешь, как это звучит?» «Поясню», — гусь помотал головой. «Очень удобно, что Иннокентий научился синхронному переводу. Я прошу не резать только тех, кто обрел сознание, или скоро его обретет. А ты что, не один такой?» Пустой чайник отправился в шкафчик, но один мудрый гвардеец подал мне бутылку настойки. «Молодец, заранее принес добавку. Надо будет повысить его в звании. Умеет думать наперед, и сразу понял, куда может завести этот разговор. Я, как патриарх стаи, вижу одаренных. Сейчас нас около 50, но среди еще не вылупившихся я вижу разумных братьев и сестер», — важно загоготал гусь. «Допустим, я тебе верю. Это если учитывать, что мы все в этой комнате не сошли с ума, Разумеется, осмотрел остальных. Нет, они тоже слышат слова этого гуся. А с остальными как? Тебе их не жалко? С этим не будет проблем, остальные и близко на нас не похожи. Они бездумные и безмозглые, мы даже не можем с ними говорить или приказывать, развел крыльями пернатый патриарх. Я же сам видел, как гуси между собой переговаривались, как сейчас помню, в птичниках всегда стоит гогот и всегда думал, что так выглядит их общение, не более, чем набор звуков. От полученной информации разболелась голова и пришлось потратить немного энергии, чтобы разгрузить мозг. Дожились, на переговоры пришел гусь. Потер виски, подлил себе немного настойки в чашку и, немного подумав, налил гусю пару капель. Но тот отказался, крылом отодвинув ее обратно ко мне. «Не стоит, еще утро. А вот вечером не откажусь», — прогоготал он. «Вечером не получится. У меня сейчас нет времени», — задумался на пару секунд. «Хотя если бы и было, я бы попросил отсрочки решения. В моем графстве гусь обрел сознание и попросил аудиенции. Знаешь ли, такое не каждый день случается». «Понимаю», — кивнул пернатый. «Ладно, Иннокентий», — обратился к переводчику. «Найди этих 50 гусей и вывези их в отдельный охраняемый вольер. Устрой им нормальные условия и передай приказ, что этих убивать запрещено». Снова повернулся к гусю. «Устроит, устроит», — кивнул тот. «Но когда у вас появится лишнее время, я хотел бы обсудить подробнее условия нашего сотрудничества. У меня есть идеи, как мы могли бы быть друг другу полезны. У него еще и идеи есть. Что за гусиный клан? Не сомневаюсь, мистер гусь», — еле сдерживая смех, кивнул я. «Вам точно есть, что предложить. Га-га, очень смешно», — с серьезной мордой проговорил гусь. «Но нет, я говорил не про паштет. Все, ладно. Разговоры с гусями — это забавно и даже немного весело, но у меня есть и другие дела. Колонна уже готова к отправке, о чем мне не раз сообщали во время беседы с гусем, так что, допив последнюю чашку коньяка, сразу отправился к порталу. Уже спустя 5 минут броневики разом рыкнули и сорвались с места, а я спокойно сидел в своем кресле внутри штабной машины и, покачиваясь на кочках, рассматривал экраны. Вику я с собой не взял, а вот карги коня, на всякий случай, прихватил. Если что, только он может быстро доставить меня до нужной цели, при любых обстоятельствах и в любой местности. Или, при необходимости, карги может вытащить застрявший танк из грязи, а также эвакуировать боевой костюм. Собственно, так он и получил в свое время приставку карги. Боевые костюмы, кстати, тоже взяли с собой. Они работают в этом мире прекрасно, и более того, их зарядка здесь происходит значительно быстрее. Защитника оставил дома, все же его главное предназначение – защищать. А вот Билмар с удовольствием отправился на прогулку, как и еще 2 боевых мага Земли. «Снижайте скорость», – быстро передал по рации, ощутив присутствие чужой магии. «До 20 км в час, не более. Но мы можем ехать и 60. Я специально выделил быстроходную технику», – возмутился Черномор, «но бойцы уже выполнили мой приказ. Я чувствую магию обнаружения», – закрыл глаза и попытался понять, что это за магия. «Хм, что-то похожее было и в моем мире, и надо сказать, что удивлен. Выходить из штаба не стал, чтобы не вызывать подозрений, и изучать эту магию пришлось с расстояния. Колонна наша тем временем двигалась по проселочным разбитым дорогам, иногда замедляясь до скорости пешехода, и лишь изредка разгоняясь на коротких участках. Я же тут и там чувствовал печати магии слежения, и понимал, что ничего с ними сделать не смогу. Небесное око установлено профессионалом и довольно продуманная печать, так с наскока не взломать, да и не вижу в этом никакого смысла. Где-то на высокой башне сидит архимаг, окруженный магическими кристаллами, и наблюдает за всеми нашими перемещениями. Уверен, он докладывает лорду Остину лично, и тот знает, что мы едем прямо к нему. Причем я почти уверен, что здесь всюду закопаны магические ретрансляторы, так что маг действительно может находиться где угодно. Но это не проблема. Мои голуби тем временем тоже ведут разведку, и они уже сообщили, что армия лорда готовится к обороне. Резервы стягиваются со всех владений Остина в центральный город, к которому мы и ползем. Так шел час за часом, и отрядов в городе становилось все больше. На пути враг выставил продуманные засады, несколько отрядов кавалерии отправили нам навстречу, чтобы хоть немного задержать, но в целом, все шло по плану. «А вот теперь прикажи свернуть направо, и полным ходом вперед», — скомандовал я Черномору, Как только мы добрались до очередной развилки, но там же, старик быстро сверился с картами, там же портовый город. Все верно, улыбнулся я, и покрепче схватился за подлокотники. Техника у нас военная, а значит, ни о каком комфорте не может быть и речи. Черномор не стал спорить, и передал приказ остальным, так что вскоре мы мчались по узкой дороге на максимальной скорости, а я с улыбкой наблюдал за изображениями с голубей. Несколько разведчиков прямо сейчас кружили над центральным городом и показывали нам, какой хаос там начал твориться. Никто не понял, как такое могло произойти, но маг-наблюдатель сообщил лорду, что колонна ускорилась и едет совсем не туда, так что все эти приготовления были напрасны, и теперь нужно срочно отправлять армию вслед за нами. Проблема лишь в том, что собрать и доставить армию до нужного города, это немало времени, и я выиграл нам, как минимум, сутки этим маневром. Так еще и из портового города ушло несколько отрядов, сейчас к ним отправили гонцов, и будут разворачивать, но это бесполезно, мы прибудем раньше. Враг только и успел, что отправить на перехват довольно крупный отряд всадников. Их разговоры смогли подслушать наши голуби. Судя по всему, этих людей возмущало, что их отправляют на верную смерть, но умирать никто не хотел. Офицер с верными людьми планировал выполнить задание и, пожертвовав своим отрядом, отступить, тогда как некоторые бойцы, напротив, думали совершить быстрый налет и в разгар сражения прикончить офицера, а затем отправиться в земли другого лорда. Но лекари, существа добрые и отзывчивые, как я могу расстроить людей? Бойцы хотели убить офицера и его приближенных, офицер хотел убить простых солдат, чтобы никто потом не обижался, прикончу и тех, и других. Они этого заслуживают, ведь даже по тем данным, что мне предоставили пернатые разведчики и жители деревни, солдат Остина можно не брать в плен. Этот лорд не берет кого попало в ряды своей армии. Он считает, что боец должен быть беспринципным и жестоким, а в честном бою шансов на победу куда меньше. В этом есть какая-то доля истины, но такие суждения идут вразрез с моими личными убеждениями. Отряд должен был ударить прямо в центр колонны, напав из подготовленной засады. Они планировали быстро разорвать колонну, разбить ее на две части и попытаться уничтожить хотя бы одну из них. Но пока они сидели в зарослях и ждали приближения, им на головы посыпалась взрывчатка. Некоторые не успели активировать барьеры и получили осколочные ранения, других защитили артефакты, но атака вынудила всадников выйти из укрытий раньше времени и атаковать в лоб. Кто-то сразу направил своего скакуна прочь, но им повезло меньше прочим. Два высших умертвия все это время скрывались от глаз наблюдателей, и в их задачу входит как раз устранение разведчиков и беглецов. Также среди нападавших был маг, тот самый офицер, но его первым прикончил Курлык лично. Виконт спикировал и на огромной скорости врезался во врага, выбив его из седла, после чего задушил голыми руками. Тот от ужаса и удивления потерял свой дар магии и не успел прийти в себя, а после отряд всадников накрыло шквалом пули и снарядов. Просто ударили из всех стволов и били до тех пор, пока не лопнул последний артефактный барьер. Все же всадники были легкие, рыцари попросту не успели бы прибыть сюда. Я же, тем временем, смотрел на экраны и контролировал ситуацию, как на поле боя, так и в городе. До него осталось всего ничего, около часа пути, но остановка позволила противнику собрать последние войска на стенах и закрыть ворота. А вот за стеной все еще было оживленно. Корабли уходили один за другим, унося в море обеспеченных граждан, тогда как простых людей уже начали приставлять к оружию и отправлять на стены. Да, те, у кого есть лишние корабли, в этот день станут баснословно богатыми. Даже на рыбацкой шхуне можно увезти несколько человек, и требовать за свободное место можно любые деньги. В такой ситуации билеты дорожают многократно. Причем я мог бы перекрыть море, но какой в этом смысл? Пусть у них будет надежда, что они могут сбежать. Нет ничего хуже крысы, загнанной в угол. У меня есть много времени на выполнение своих задач, тем более, что лорд будет собирать армию, как минимум, еще неделю. Пусть собирает, иногда это полезно, а у меня пока нет в планах сражаться с ним в открытом поле. Мы остановились в 500 метрах от городской стены и подняли флаг переговоров. Этот флаг для нас изготовили лесорубы, в соответствии со всеми традициями этих мест. Разумеется, правители города не стали отказываться от возможности поговорить. Все же они могут знать, насколько быстро мы расправились с отрядом всадников, а то и вовсе, слышали взрывы. Спустя 10 минут ворота крепости приоткрылись, и оттуда вышла небольшая делегация. Мужчина в мантии, на вид лет 60, и четверо молодых бойцов. По их лицам сразу понятно, насколько они нервничают и боятся, что переговоры могут пойти не по плану, но другого выбора у них нет. «Кто вы такие? Зачем явились сюда?» – заговорил старший среди них, и попытался нахмуриться. «Скорее всего, ему заранее указали, что нужно мне передать и что спрашивать. Или вы не знаете, кому принадлежит этот город, а ты не видишь, что мы из другого мира?» «Техника ни о чем не говорит», – усмехнулся я. «Конечно, я знаю, что этот город принадлежит лорду Остину. Потому я и пришел сюда. Знаете ли вы, что он сделает с вами, когда узнает о вашей наглости?» Продолжил задавать идиотские вопросы он. «Знаю», – пожал плечами. «Он соберет армию и придет сюда. Я этого и добиваюсь, в общем-то». Мужчине заранее сказали, как реагировать на мои ответы, и заготовили для него речь. Но эта заготовка не предполагала такого развития событий. Они, правда, думали, что я испугаюсь новостей об армии лорда. «Мои условия просты», – спустя несколько секунд тишины продолжил я. «Сдавайте город и останетесь живы. Обещаю, что не трону никого, мне нужно только захватить, разграбить и уйти, мне нет смысла сражаться с вами. А в случае отказа», – настороженно проговорил тот, – «в случае отказа я зайду в город, показательно убью каждого жителя, и мой некромант отправит их тела разрушать окрестные земли. Этот город будет полностью разрушен и сожжен дотла. Это место будет проклято на несколько веков вперед». Моя улыбка становилась все шире, а переговорщики стремительно бледнели. «Нам надо подумать», — бедолага затрясся всем телом. «Дайте нам 5 дней. «Даю 6, махнул я рукой. «После чего, если не получу ответа, нападу. Устраивает?» «Да». Он развернулся и побежал в сторону города, а я вернулся к своим. «Тебе не кажется, что нас обманули?» — задумчиво проговорил Черномор. Он стоял рядом со мной и потому слышал весь разговор. «Они обманули нас, мы обманули их», — пожал я плечами. «Все честно. Я рассчитывал на то, что они будут тянуть время, и как раз это нам и нужно». Даже Черномор уже понял, что мои слова были чистейшей ложью. Раньше он еще как-то реагировал на мои хитрости, верил, что я действительно могу пойти убивать мирных жителей ради достижения своих целей. Теперь же привык. А переговорщикам я сказал первое, что пришло в голову. Надо было их запугать и подтвердить серьезность намерений. «Я тебе больше скажу», — усмехнулся я. «Войска в город заходить не будут. Мы вообще никого не убьем, если они сами не напросятся. Мне нужно, чтобы они подготовили как можно больше войск, стянули к этому городу все силы и эвакуировали как можно больше людей на кораблях. Чем меньше останется жителей внутри города, тем лучше. До ближайшего города плыть примерно сутки. Так что уже завтра оттуда начнут приходить наемники, армия, и эти же корабли заберут еще больше мирных жителей. Хотя, знаешь, я остановился и посмотрел на город. Чего-то не хватает для полноты картины. Видишь пограничный пост?» — указал Черномору на небольшое строение, состоящее из двух башенок и будки со шлагбаумом в нескольких десятках метров от главного въезда в город. «Видимо, там проверяют документы у купцов, чтобы не создавать столпотворение у ворот города. Сам аванпост рассчитан на 20 стражников, но сейчас он опустел. Все служащие эвакуировались под защиту стен, так что можно показать местным жителям, что такое технологии нашего мира. А ну-ка, ударьте по этим башенкам чем-нибудь тяжелым», — приказал я, а на лице Черномора появилась довольная улыбка. «Любит он бить чем-нибудь тяжелым, этого у него не отнять». Вперед выехали несколько броневиков и направили в сторону строения закрепленные на кузове ракетные установки. После чего старик дал отмашку, и ракеты с шипением сорвались со своих мест, оставляя за собой густой дымный след. «Когда я говорил чем-то мощным, я имел в виду оружие, которое сможет снести эти башни», — недовольно пробурчал я. «Все потому, что башенки не разрушились, они испарились». Прогремела серия мощнейших взрывов, отчего земля под ногами заходила ходуном, и постройки взлетели на воздух. Мелкая каменная крошка со свистом устремилась во все стороны и вскоре посыпалась на головы горожан. Нас же от каменного дождя защитил барьер магов земли. Им остановить камешки не проблема. «А что, ты сам сказал ударить помощнее», — развел руками Черномор. «И не спрашивай, это все они», — указал он на троицу стариков-подрывников. «Судя по их лицам, они получили неописуемое удовольствие от увиденного, и теперь хотят взорвать что-нибудь еще. Ты повнимательнее за ними следи», — С опаской я посмотрел на счастливые лица подрывников. И из чего они вообще делают взрывчатку? Не помню, чтобы отправлял Жору закупать химикаты. Насколько мне известно, они синтезировали эту взрывчатку из коровьего навоза и каких-то редких сортов иномирной древесины. Из говна и палок, в общем, констатировал я. Впрочем, главное, что работает. Но взрывать мы больше ничего не будем. Как минимум потому, что от летящей с неба каменной крошки нас могут защитить только маги Земли. Тогда как для них у меня есть куда более интересная и срочная работа. То, зачем мы сюда и пришли. Городская ратуша. Примерно то же время. Советник вбежал в главный зал для собраний. Он поклонился сначала бургомистру, а затем и остальным членам совета. Редко такое бывает, чтобы весь совет здесь собрался в полном составе, но сейчас возникла из ряда вон выходящая ситуация. Все с замиранием сердца смотрели на своего коллегу, которого буквально недавно общим голосованием отправили на переговоры с врагом. Господин бургомистр, мужчина еще раз поклонился правителю города и начал свой рассказ. В общем, вы были правы, и все плохо. Он подробно описал весь разговор с вражеским лордом. Поведал также и о его обещаниях вырезать все население города, разрушить его, и оставить здесь лишь проклятые земли, в случае невыполнения условий. Но при этом этот идиот согласился дать нам 6 дней на размышления, заключил посланник и растянулся в улыбке. Я сам смог убедить его в этом, а он купился. Ну, хоть одна хорошая новость, выдохнул бургомистр. За это время основные войска господина Остина должны прибыть сюда. Да и мы успеем накопить больше солдат, задумчиво проговорил он и, достав из ящика стола бутыль с мутной жидкостью, плеснул себе в стакан. «Да что этот иномерец нам сделает?» – возмутился один из советников. «Мы так и будем прятаться, их всего 500. Выйдем ночью за стены и сметем их». В этот момент где-то неподалеку прогремел взрыв, и все советники рванули к окнам. Там, за пределами города, поднимался столб дыма и пыли, а спустя несколько секунд сверху начали падать мелкие осколки камня. «Это что? Что за магия?» – воскликнул тот же советник. Увидев полное уничтожение здания, он сразу передумал нападать на эту малочисленную армию. «У них есть артефактные повозки и маги», – помотал головой посланник. «Я сам видел их. Давайте лучше посидим тут и дождемся армию лорда». «Согласен, нужно ждать», – нервно сглотнул бургомистр. «Враг слишком слаб, чтобы захватить город, но его повозки могут разрушить его, потом год-два придется восстанавливать». Сами понимаете, что это не только убытки, но и колоссальная упущенная выгода. Советники сразу подхватили эту мысль и даже примерно подсчитали, какого количества денег они лишатся в случае разрушения тех или иных построек. И если стена их не волновала, так как она на балансе городского имущества, то вот всевозможные склады и торговые точки принадлежали им. А складов тут действительно много. Ведь этот город является крупным транспортным узлом. Здесь проходит несколько торговых морских путей и недалеко в море впадает широкая река, по которой доставляется немало товаров вглубь континента. Так что советники живут здесь прекрасно и не собираются покидать город. По крайней мере, они всем так сказали, тогда как у каждого есть личный корабль, и в них уже загружают все накопленные богатства. Так, на всякий случай. А вообще, все не так уж и плохо складывается, задумчиво проговорил бургомистр, и все голоса стихли. Он дал нам 6 дней, и в этом его главная ошибка. Напади этот идиот сейчас, мы все равно продержимся до прибытия подкрепления. А так мы просто выиграли время. Мужчина откинулся на спинку кресла и отпил из хрустального стакана, прикрыв глаза от удовольствия. «Мартин, Феликс», — кивнул он своим советникам, — «отправьте весточки в Дарон и Мержбург. Пусть они пришлют нам наемников и увезут гражданских, а те корабли, что есть у города, тоже пусть занимаются эвакуацией». «Простите, бургомистр», — поднял руку один из советников. «Неужели мы сделаем бесплатные рейсы?» «Ха!» — усмехнулся бургомистр, отчего его 4 подбородка всколыхнулись. «Конечно, платные, по тройной цене, а тех, у кого нет денег, пусть идут в ополчение, или пусть сами думают о своем спасении, это не наши проблемы». Советники рассмеялись над глупостью своего товарища, начали его подкалывать, а бургомистр спокойно попивал свою настойку, но в какой-то момент нахмурился. «А чем, кстати, занят наш враг? Да они разбивают лагерь тут неподалеку», — отмахнулся посланник. «Ха!» — усмехнулся бургомистр. «Так давайте позовем архимага погоды. Пусть у них будет дождь и ветер, чтобы неповадно было лезть в наш мир. А если враг обидится и пойдет в атаку, скажем, что это не мы», – пожал плечами глава города. «Как он докажет? Погода – штука непредсказуемая». Советникам очень понравилось это решение, и уже совсем скоро старый маг, что-то недовольно бурча себе под нос, медленно поднимался на самую высокую башню. Чем выше, тем удобнее влиять на осадки и скорость ветра, а еще легче концентрироваться, так что эту башню в свое время строили специально для таких, как он, аж 50 метров. Говорят, что выше ее нет ни единого строения во всем королевстве. Всю ночь люди на стенах хохотали и показывали пальцами на нерадивых иномерцев. Особенно весело было наблюдать за тем, как вражеские солдаты пытаются установить палатки, но их вырывает из рук сильнейшими порывами ветра и уносит куда-то вдаль. Ливень потоками обрушивался на головы врага, и многим пришлось прятаться в артефактных повозках, тогда как внутри тоже было небезопасно из-за молний, что сверкали раз в несколько секунд. «Вот и отлично», – бургомистр похлопал по плечу мага. Он даже не поленился и тоже залез на эту башню. «Продолжай до самого утра, а там, глядишь, сами убегут. Ахах!» – хохотнул он и стал спускаться вниз. «Тут и без него справиться, а здоровый сон – залог здоровья». Маг снова что-то недовольно пробурчал ему вслед, но продолжил управлять потоками ветра и концентрировать грозу над лагерем врага. И это продолжалось до самого утра. С первыми лучами солнца люди побежали смотреть, как там враг, но к их удивлению, гроза уже стихла. И на месте временного палаточного лагеря уже вырос небольшой, но полноценный городок, с каменными домиками и башнями. Над этим городком светит солнце, поют птички, и все у них хорошо. Но самые неприятные новости для бургомистра и защитников города были еще впереди. «Где этот маг погоды? Куда он делся?» – закричал глава города. «Отыскать этого ленивого старого хрыча. Замок лорда Роксфора. Примерно то же время. Лорд проснулся раньше обычного, и первым делом хотел отправиться заниматься своим любимым делом. Охота – его страсть и одно из немногих развлечений, что могут приносить хоть какое-то удовольствие». Но вместо этого Роксфор-старший заглянул в свой кабинет. Там всегда царил идеальный порядок и чистота, на стенах развешаны чучела монстров, которых он лично прикончил за последние годы. Ну, может не лично, там все же были его слуги и воины. Впрочем, все раны на телах монстров были получены именно от них, но ведь лорд командовал этой охотой, а значит, и заслуги исключительно его. Стоило Роксфору зайти в кабинет, как он почувствовал неладное. Поначалу он не мог понять, что именно заставило его насторожиться, но вскоре обратил внимание на свой идеально чистый стол, ведь сегодня на нем каким-то образом оказалась записка. «Стража!» — крикнул он, и спустя секунду в кабинет влетело четверо сильных бойцов. «Возьмите записку и проверьте, насколько это безопасно». Воины без страха подошли к столу, и один из них подхватил лист бумаги, после чего, по приказу лорда, прочитал ее вслух. «Я лорд Булатов. Хочу сообщить, что армия вашего соседа Остина будет в ближайшее время занята и в полном составе отправится в прибрежный город Шарксвиль. Если у вас есть какие-либо разногласия с этим лордом, то сейчас самое время действовать».